представители той линии европейской философии, которая прямо или косвенно была связана сначала с гегельянством, а потом с марксизмом, всегда тяготели к объективному историческому подходу в отношении как самих себя, так особенно и других философских систем. Это означало прежде всего, что они стремились, во-первых, объяснить исторические условия возникновения той или иной рассматриваемой философии, а во-вторых, объяснить историческую роль того или иного философского или, понимая это шире, мировоззренческого направления. Но что замечательно, так это то, что как раз представители именно этой линии оказались менее всего способны к пониманию своего собственного отношения к истории как таковой. А это-то, по мнению ряда современных мыслителей, и является одной из ключевых проблем современного философствования в целом. Так, например, сэр Карл Поппер вообще сомневается, возможен ли глобальный исторический подход, при котором история представляется единым всеохватывающим поступательным процессом. И когда данная философия, опять-таки гегельянство или марксизм прежде всего, считает себя выразителем или завершителем идейной жизни настоящего периода или всей истории вообще, то это полагается весьма искусственным ходом, который не может отвечать тем требованиям, которые предъявляются к правильному философствованию. Замечательный польско-английский философ Лев Колоковский полагает, что в нынешней философии, особенно в позитивистской, отрицательное отношение к историзму связано с глубоким неверием в то, что научно-технический прогресс есть прогресс в истории. Если учесть, что позитивистская философия стоит ближе всего к науке, то ей можно поверить как наиболее непосредственному и беспристрастному наблюдателю хода и результатов этого процесса. Один из столпов позитивизма, Отто Нейрат, вообще полагал, что у науки есть один язык – научный, и что история таким образом вообще не может рассматриваться в рамках научного исследования, ибо язык науки ее описывает плохо, а своего языка она, как самостоятельная наука, просто не имеет. Пожалуй, интереснее всего в этом отношении идеи современного, я бы сказал, ультрасовременного, вкладывая в этот эпитет не отрицательный, а положительный смысл, англо-американского философа Алистера Макинтайра. Он, говоря попросту, делит все философии, нынешние и прошлые, на две группы. Одни философии вообще не могут существовать без обращения к истории, без понятия о прошлом и будущем, без исторической перспективы, в которой они сами занимают место, так сказать, исторического инструмента, особого моста, связывающего прошлое с будущим, ведущего к будущему. И более того, настоящая, нынешняя ситуация может быть описана этими философиями только в смысле отрицания прошлого и утверждения будущего. Другие философы, их можно условно назвать метафизиками, стремятся описывать ситуации и проблемы во вневременных категориях, без отношения к истории как реальному прогрессу или регрессу, все равно. Но отсюда вытекает одно важнейшее этическое последствие. Поскольку для философов первого рода нет настоящего, историческое прошлое отрицается, а есть только будущее, они понимают все проблемы и задачи в смысле долженствования, в смысле должен, в то время как для философов второго рода факт, событие всегда отделено от должного. И, что самое главное, для них должное, то есть этика, оказывается как бы изначально данной или сущей. Иначе говоря, этика у них существует как нечто в высшей степени важное, но не связанное с историческим существованием, не обусловленное историей. Этический императив Канта не имеет ничего общего ни с условиями данного исторического периода, ни с историей вообще, ни с историей социально-экономического существования данной группы людей, ни с обществом в целом. Словом, у Канта, как типичнейшего представителя этой второй разновидности философов, история не включена в философию, а этика включена, тогда как у философов позитивистского направления, также относящихся к этой разновидности, этика тоже не включена, не говоря уже об истории. Молодой Маркс в конце 30-х годов прошлого века, как тогда еще верный последователь Гегеля, твердо стоял на позиции исторически обусловленного должного, которую, в сущности, он никогда и не покидал. Более того, гораздо позднее, когда Маркс, уже не будучи столь молодым, выработал вместе с Энгельсом в основных чертах, по крайней мере, историко-материалистический подход, согласно которому всякая философия, в том числе кантианская и декартовская тоже, признавалась идеологией, он сам заявил, что когда действительность будет описана, тогда философия, как самостоятельная область человеческой деятельности, потеряет самый смысл своего существования. И, собственно, когда построение бесклассового общества уже завершено, здесь надо отдать справедливость Энгельсу и Марксу, они были крайне скромны в предвидениях будущего, то и идеология, как связанная со специфическим, то есть классовым, групповым, общественным существованием, также неизбежно потеряет свой смысл. Таким образом, основоположники марксизма все-таки остались гегельянцами в одном важнейшем отношении. Философия должна, по существу, кончиться на них самих. Гегель считал, что она должна кончиться и, так сказать, фактически кончилась уже на нем самом. И философия должна кончиться как в своих историко-материалистических, так и в общей методологических основах. Ну, для позитивистов, конечно, такая точка зрения совершенно неприемлема. Для них философия, так сказать, сестра науки, и она будет следовать за наукой в бесконечность ее возможного развития. Недавно, как эхо Макентайра, один молодой немецкий марксист франкфуртской школы бросил горькое хидное замечание. Он сказал: «Марксизм устанавливает незыблемые законы исторического развития, делая исключение только для самого себя». Это противоречие находит свое отражение и в этике революционного движения в современном мире. Надо сказать, что именно этика революционного движения сейчас вызывает особенный интерес у философов почти всех направлений. Ведь с одной стороны, например, марксизм понимает себя и понимается другими как прежде всего идеология освобождения, в принципе, всякого классового, национального, расового и так далее. С другой же стороны, существуют объективные законы исторического развития, которые требуют от революционных движений и их идеологий, чтобы их характер и методы соответствовали хотя бы в принципе изменяющимся условиям времени и места. Два наиболее ярких представителя современной специфической революционной идеологии марксизма, Че Гевара и Реджис Дебре, считали, что сущность революционного марксизма, а другого они не признавали, в этом отношении им надо дать справедливость, они что угодно, только не жулики и не оппортунисты, что сущность в том, что идея освобождения абсолютна. Не беда, что крестьяне Боливии не знают, что такое классовые противоречия, едва ли грамотны, а пролетариат не развит и, конечно, не имеет ни малейшего представления о своей ведущей роли. Надо поднять вооруженное восстание именно в самом отсталом крестьянском районе и тем самым показать и обнаружить силу абсолютной революционности. И если она, эта идея, победоносно сойдет вместе с партизанами с гор Боливии или, скажем, с крыш небоскребов Монтевидео в Уругвае, то она навяжет действительности новый тип развития. Такова, в сущности, основная позиция этой революционной философии. Мало того, можно сказать, что этика, особая революционная этика у Че Гевары и Дебре, станет новой действительностью, навяжет действительности свои законы. Так что же это? Гегельянство вместо марксизма? Смешно сказать, но Макентайр прав, считая, что здесь гораздо больше от вневременного, внеисторического, внеституционного, категорического императива кантовской этики, чем от исторического материализма. Нравственный порыв, не имеющий никакой внутренней связи с марксизмом, не оставивший от исторического материализма ничего, кроме идеологического ярлыка. Недаром Че Гевара писал в своем дневнике незадолго до смерти: «Мы чувствуем под собою костлявые бока Росинанта». Он сравнивал себя с Дон Кихотом. Им двигал тот домарксовский романтизм от Сервантеса до Шеллинга, над которым так смеялся Маркс, и из-за которого столько правоверных марксистов отшатнулись от советского варианта марксизма с его крайним политическим прагматизмом и идеологическим консерватизмом. Очень интересно и другое. Противоречие, которое Макентайр подметил в марксизме, в высшей степени свойственное, странно сказать, и фрейдизму, при всей удаленности последнего от политической действительности современного мира. Ибо для фрейдизма история человека, включенная в игре его природных инстинктов и стремлений, объективно обусловленных, должна быть преодолена психоанализом, который переведет человека к новому сознательному, а в марксизме сознательному и социальному, бытию, к новому бытию будущего, освободит человека от бремени неадекватной ему природы. Так во фрейдизме, а в марксизме освободит от отчуждения в классовом обществе. Вернет человека к свободному личностному существованию. И там, и здесь борьба с историей и одержимость истории. И там, и здесь полное отсутствие самостоятельной моральной философии.